Прецедентом для восстановления храма Христа может послужить сооружение гигантского белградского храма святого Саввы. Строительство этого храма было начато еще в 1935 году, а в 1941 году прервано войной. Сгорели все документы, проекты, чертежи, расчеты. Фашисты превратили строительную площадку и начатые стены в гараж. Прошло более 40 лет. И вот в 1985 году патриарх Герман добился разрешения продолжить сооружение храма. Работу начали с проектирования. Не прошло и 5 лет, как в середине 1989 года был поднят огромный купол диаметром 40 метров. Диаметр главного купола храма Христа был 30 метров. Увенчанный 10-метровым позолоченным крестом, и в храме состоялась торжественная литургия. Вместимость храма 15 тысяч человек. Храм Христа вмещал 7200 человек. Деньги на строительство храма собирали всем миром и за рубежом. Югославские строители могли бы оказать существенную помощь в сооружении храма Христа Спасителя. В печати были и такие доводы. Восстановление грандиозного сооружения потребует колоссальных средств, а экономическая ситуация в стране кризисная. Как тут быть? И, кстати, сколько времени может продолжаться строительство храма? Возрождение храма Христа Спасителя — это вопрос времени. Сейчас собираются средства, разрабатывается градостроительная концепция. Полагаю, что когда начнется, собственно, сооружение храма, россияне и наши зарубежные соотечественники будут активнее жертвовать на святое дело. Но основную лепту внесут банки. Сам факт чудесного возрождения храма Христа Спасителя на прежнем месте, на его законном месте, в тех же размерах и формах, будет значить куда больше, чем возраст камней, из которых его воздвигнут. И нашим потомкам в 3-м тысячелетии не покажется существенной разницы в несколько десятилетий между злодейским разрушением и вдохновенным общенародным восстановлением собора. Сооружение храма Христа Спасителя, исходя из опыта строительства храма в Белграде, можно осуществить за 3-4 года, а для восстановления внутреннего убранства и живописи потребуется значительно больше времени. 31 мая 1994 года постановлением правительства Москвы номер 463 установлено начало работ по воссозданию храма Христа Спасителя в Москве во втором полугодии 1994 года. Фрагменты рукописи романа с приложением схемы подземных ходов Чертолья, опубликованные в периодической печати, о моем исследовании упомянутого подземелья и выступлении по телевидению значительно пополнили материалы по истории поисков библиотеки Ивана Грозного и всколыхнули интерес археологов, историков, литературоведов и общественности. Публицист Муравьев пишет в журнале «Архитектура и строительство Москвы» номер 7 за 1989 год. Сейчас она, библиотека, вызывает широкий общественный интерес. Свидетельством этому являются хотя бы публикации в первом номере за этот год в журнале «Наука и жизнь», воспоминаний А. Иванова о его проникновении в подземные ходы под храмом Христа Спасителя, где он наблюдал картины, подобные тем, что описано в романе Глеба Алексеева, и репортаж «В правде. Тайны московских подземелий» от 4 апреля 1989 года, сообщающие фантастические, но занимательные сведения об истории поисков библиотеки. Вскоре были начаты исследования подземного Чертолья. В мой адрес поступало много писем от читателей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Периодическая печать опубликовала несколько моих очерков о древнем неисследованном подземелье. Большой интерес проявила иностранная пресса, напечатав ряд моих эссе в Италии, США и Южной Америке. Археологическая разведка Музея истории Москвы обнаружила под домом Пашкова, что на бывшем Ваганьковском холме подземный ход, который до конца не был исследован, так как на пути оказалась огромная колонна корпуса здания. Остальная часть хода за колонной была разрушена, по всей вероятности, при сооружении дома Пашкова. По предположению археологов, подземный ход вел в сторону Кремля. Затем вновь созданная археологическая экспедиция из полкома Моссовета при обследовании территории близ дома Пашкова выявила часть другого подземного хода, проложенного в XVI веке. Построенный позднее вентиляционный канал разрушил продолжение его. При раскопках была найдена старинная личная печать из камня некоего Офимши Ефима, датируемая XVI веком, принадлежавшая, возможно, одному из начальников опричнины. Археологи считают, что этот тайный ход был ориентирован к Волхонке, примерно туда, где раньше стоял храм Христа Спасителя, то есть к месту бывшего расположения подворья Малюты Скуратова. Нет сомнений, что это открытие, прозвучавшее для москвичей в 1989 году сенсации, тот самый ход, который в 1933 году мне не довелось исследовать до конца. В 1990 году строители обнаружили в южном фригии дома Пашкова 15-метровой глубины цилиндрический колодец диаметром 5 метров, облицованный известняковым камнем. В стене его сохранились анкеры от винтовой лестницы, ведущие вглубь колодца, на дне которого под строительным мусором оказались каменные ступени. По версии исследователей, в колодце была развязка подземных ходов. Известно, что подземные тоннели, расположенные под бывшим Ваганьковским двором Ивана Грозного, были проложены в сторону Кремля и к подворью Малюты Скуратова. Тогда же были обнаружены тайник в подвале дома Пашкова высотой около 7 метров, 2 метра в ширину и столько же в длину, и подземные ходы под полом подвала, ведущие в направлении к Лебяжьему переулку. Позднее под домом Пашкова обнаружилось помещение размером 13 на 22 метра, вход в которое, по предположению археологов, был замурован кирпичом в конце 30-х годов нашего столетия. Археологическая экспедиция Моссовета пыталась найти подземные ходы под Маховой улицей, близ дома Пашкова, но натыкалась на перекрытие метрополитена, сооружавшееся открытым способом. Возможно, что существовавшие подземные ходы от дома Пашкова в сторону Кремля и к бывшему храму Христа разрушены во время сооружения метрополитена, а при устройстве подходов к большому каменному мосту близ Манежа, по-видимому, также был разрушен подземный тоннель, проложенный из подземелья храма Христа в сторону Кремля. Недра бывшего чертолья таят в себе много древних тоннелей и ходов, связанных с Боровицким холмом. Москвичка Тараскина знала о подземном ходе, ведущем из Кремля к дому Пашкова и далее в сторону улицы Фрунзе. В бывшем Всехсвятском проезде, близ территории, где стоял храм Христа, по свидетельству журналиста Полякова, в траншее при прокладке подземных коммуникаций был обнаружен сохранившийся подземный тоннель, выложенный из белого известняка. Математик-программист из Российской академии наук Поздняков видел на ленивке воронку на месте взрыва бомбы во время Великой Отечественной войны, в которой обнаружился сводчатый тоннель, имевший направление от храма Христа в сторону Кремля, также облицованный известняковым камнем. Несомненно, что журналист Поляков и математик Поздняков видели тоннель, в котором мне довелось побывать в 1933 году. Журналист Коржев еще недавно спускался в подземный ход с Никольской улицы, где натолкнулся на охрану и был вынужден вернуться. Этот ход на следующий день был засыпан землей, или железная решетка на поверхности земли напоминала о месте входа в подземелье. Академик Франк говорил мне о Сверчковом переулке, расположенном неподалеку от Меньшиковой башни, где на первом этаже одного из домов он видел люк в подземный ход, закрытый массивным деревянным щитом. Инженер Дементьев вспоминает, что когда он был подростком, спускался с матерью в подземное помещение из храма Василия Блаженного, откуда есть ход к Спасской башне и далее к Беклемишевской, от которой был выход к Москве-реке. От Никольской башни подземные ходы были проложены в районы Китай-города и Белого города. Генерал-майор Мотинов рассказывал о подземном входе в тоннель близ Архангельского собора в Кремле, где он в 1927 году, находясь в армии, нес караульную службу. Из Кремля был тоннель к загородному дворцу Ивана Грозного, существовавшему в XVI веке, на том месте, где теперь Юсуповский дворец. Тоннель был проложен под Сверчковым переулком к Меньшиковой башне, о чем есть упоминание в докладной записке археолога Стелецкого на имя начальника строительства метрополитена Роттерта о тайных ходах Кремля от 20 сентября 1933 года. Известно, что в доме на улице Серова, в котором находится музей Маяковского, есть тайный вход в подземный тоннель, ведущий в Замоскворечье. Воспоминания о Чертолье оставили у меня в памяти неизгладимые впечатления. С древней поры это урочище для москвитян слыло нечистым, гиблым местом, связанным с подсторонними силами. Даже протекающий поблизости ручей назван Черторыем, о чем упоминалось в одной из глав романа. А когда в XVI веке тут словно совпадение поселились опричники и отступники, тогда территория от Саймоновского проезда до Большой Никитской улицы, ныне улицы Герцена, стала называться Чертовой Слободой. Отступники, вступавшие в войско опричников, давал присягу не знать ни отца, ни матери, а знать единственно государя. Войско опричников во главе со страшным палачом Валютой Скуратовым, подворье его находилось в квартале, ограниченном улицами Волхонкой, Ленивкой, Набережной и бывшим Всехсвятским проездом, существовало около 7 лет. Присяга развязывала опричникам руки и расковывала самые низменные чувства и множила злодеяния. Они вершили такой изуверский террор, который не имел предела. Так за короткое время в Москве было истреблено более 200 боярских семей, не говоря уже о людях других сословий. Опричники, разместившиеся в гиблом месте, вселяли москвитянам еще более глубокое чувство страха, таящееся в этом квартале. Дух опричнины витал над Чертольем, и после ликвидации ее, а через 2 столетия обернулся чумой. На месте подворья Скуратова, тогда уже не существовавшего, куда трупы сваливали в братскую могилу без соблюдения религиозных обрядов погребения, образовалось братское кладбище. Позднее, в XVIII веке, когда территорию подворья Скуратова застроили домами, жители продолжали испытывать какую-то странную неуютность. По свидетельству проживавшей в одном из домов на Ленивке Гарро, люди ощущают непонятное беспокойство и нарушение некоторых функций жизнедеятельности. Одни постоянно испытывают тревогу, душевные смятения и необъяснимый страх, другие страдают бессонницей, а у третьих сон сопровождается видениями с тяжестью на сердце после пробуждения. Проживавший в середине XIX века на Ленивке, известный русский живописец-портретист Тропинин, по сообщению Гарро, вспоминавший рассказ своей бабушки, мать которой лично знала художника, всегда ощущал необъяснимое беспокойство в дни, когда отсутствовало вдохновение к творчеству. Гарро рассказывала, что в домах их квартала была повышенная смертность. В доверительной беседе Гарро поведала об одном любопытном предании, имеющем отношение к выбору Николаем I места на Волхонке для сооружения храма Христа Спасителя. Зная историю Чертольского урочища, император таил в душе надежду на то, что построенный храм придаст святость гиблому месту в Чертолье и избавит людей от посторонних сил. Усугубляло положение жителей Чертолья соседство с бассейном Москва. От испарения воды, содержащей хлор, страдали проживавшие поблизости москвичи и портились картины в музее изобразительных искусств имени Пушкина, а ненадежная система хлорирования воды в бассейне неблагоприятно отражалась на здоровье купающихся, ведь хлор — отравляющее вещество. Воеводин, живший в 30-х годах на Ленивке, рассказывает, что в их переулке на первом этаже с окнами, выходящими на Лебяжий переулок, не раз проваливался пол, обнаруживая глубокое подземелье, что доставляло беспокойство семье и соседям по квартире. Неуютность, тревога, дурные симптомы и предчувствия вынудили семью переехать в другой район города. Осенью 1992 года группа молодых сталкеров, воспользовавшись раскопками археологов на Волхонке, проникла ночью в подземные тайники, в которых оказалось множество человеческих черепов и костей. После нескольких ночных посещений самовольные исследователи заболели неизвестной болезнью. Один из них пролежал в больнице чуть больше месяца. Диагноз болезни врачами так и не был установлен. Этот случай напоминает судьбу трех археологов, исследовавших одну из пирамид в Египте. После длительного пребывания в подземных лабиринтах пирамиды они были поражены неизвестным вирусом и скончались. Экстрасенсы подтверждают наличие сильного пагубного поля, наиболее мощного, в том месте, где когда-то располагалось подворье Малюты Скуратова. Возрождение храма Христа Спасителя на этом гиблом месте — единственный, по-настоящему действенный способ обуздания энергии зла. Уверен, что многие проблемы России будут разрешены после восстановления этой святыни. Существование библиотеки Ивана Грозного подтверждается вескими доводами ученых-историков и археологов. Труды их известны и не подлежат сомнению. Следует также учесть, что никто еще не исследовал до конца подземные тайники Боровицкого холма. Все археологические экспедиции на полпути прекращали поиски. Одни из-за отсутствия средств, другие по запрету властей, третьи библиотеку искали не там, где надо искать. Последняя попытка археолога Стелецкого, о которой упоминалось в одной из глав романа, пробраться в 1934 году в главный тоннель, проложенный от угловой арсенальной к Боровицкой башне, в котором находился, как свидетельствует дьяк Василий Макарьев, тайник с сундуками и коробами, была прервана по запрету коменданта Кремля. Тогда Стелецкий, как упоминалось выше, вел раскопки со стороны угловой арсенальной башни и наткнулся на земляной завал, преграждающий доступ в тоннель, устроенный, возможно, по повелению царевны Софьи. Потайной вход у Троицкой башни, через которую проходил дьяк Макарьев, по-видимому, Стелецкий не нашел, а, возможно, и не искал его, тогда как он-то и привел бы археологов в тоннель, к которому он пробивался. Стелецкому, по всей вероятности, было неведомо о существовании скрытого подземного входа в Кремле, о котором говорил мне генерал-майор Мотинов. За несколько месяцев до смерти он поведал мне о том, о чем умолчал при первых встречах, не назвав местонахождение поста, который был секретным, так как являлся входом в тоннель, пролегающий между Тайницкой и угловой арсенальной башнями. Из сообщения генерал-майора явствует, что весьма удобный для обзора главного тоннеля пост был безымянным, не значился в перечне караулов, о нем знали лишь несколько солдат, несших караульную службу, и комендант Кремля Петерсон. Перед уходом со службы комендант приказал закрыть безымянный пост и забетонировать вход в подземелье. С тех пор о нем никто не знает, кроме Мотинова, так как тех солдат, охранявших пост, нет в живых. Так за три столетия после дьяка Макарьева и пономаря Осипова никто не побывал в тоннеле, в котором, по сообщению Макарьева, замурована либерея Ивана Грозного. Оснащенная археологическая экспедиция может без труда отыскать замурованный люк бывшего поста и начать поиски отсеков в этом главном тоннеле. С помощью современных приборов поиска под землей, при наименьших затратах средств и времени, необходимо отыскать место безымянного поста, через которое спуститься в тоннель, добраться до Троицкой башни и далее, идя по следам Василия Макарьева, попытаться найти отсеки в тоннеле, где могут оказаться замурованные сундуки и короба. Ведь нашли же в Кремле соборные уложения 1649 года царя Алексея Михайловича. А метростроевцы при проходке тоннеля под охотным рядом в 1973 году наткнулись на арсенал старинного оружия времен Ивана Грозного, возможно, принадлежавшего опричникам, так как главный двор их располагался неподалеку от места находки. Отыскалась в Финляндии затерявшаяся библиотека Ломоносова. После публикации в периодической печати фрагментов из романа о неисследованных подземельях древнего Чертолья, Боровицкого холма и поисках либереи Ивана Грозного в мой адрес поступает много писем от читателей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Большой интерес к ним проявила иностранная пресса, о чем я упоминал выше, напечатав мои интервью и эссе в газетах и журналах за рубежом. Вскоре были начаты исследования подземного чертолья. Не могу не помянуть добрым словом светлой памяти невинно погибшего Василия Михайловича Михайлова, бывшего начальника управления строительства Дворца Советов при президиуме ЦИК СССР. Михайлов был последовательным и открытым противником Ленина и Сталина по вопросам восстановления разрушенного народного хозяйства в стране после Октябрьской революции. В начале 20-х годов, когда Михайлов был секретарем ЦК ВКПБ, в споре с Лениным по рабочему вопросу кратко резюмировал: «Вы никогда не поймете русского рабочего», и, резко оборвав разговор, ушел. На следующий день Ленин прислал ему записку: «Мы вчера погорячились оба, но я нездоров сегодня и просил бы вас зайти ко мне». Продолжение дискуссии не убедило Михайлова, он остался при своем мнении. Позднее, во второй половине 20-х годов, Михайлов и группа руководящих работников ЦК ВКПБ из-за несогласия со Сталиным по вопросам о крестьянах и женском труде покинули пленум. С того времени Михайлова стали перемещать по работе, понижая в должности. Сперва он назначается секретарем МК ВКПБ, затем переводится на должность председателя МГСПС, а в 1929 году назначается заместителем начальника Днепростроя и в последующем начальником Днепрокомбината. В 1932 году Михайлову предложено перейти на должность начальника управления строительства Дворца Советов при президиуме ЦИК СССР. Переход его на новую работу состоялся лишь в 1933 году, то есть почти через год. Он долго сопротивлялся, был против нового назначения из-за нежелания работать в Москве, где главным градостроителем был Каганович. С Иофаном у него сложились неприязненные отношения и часто возникали разногласия. Михайлов в свое время не одобрял сноса храма Христа Спасителя, и это вызывало негодование у автора проекта Дворца Советов. Однажды на выставке проектов и макетов гигантского сооружения в Музее изобразительных искусств имени Пушкина Иофан, доказывая Михайлову целесообразность сноса храма Христа Спасителя, спросил несогласного с ним собеседника: «Уж не верите ли вы в Бога?» Михайлов резко ему ответил: «Храм — это надгробие предков. В Италии вы пожалели взрывать храмы, а нам можно?» Архитектор с неодобрительной усмешкой изрек: «Вот дочь ваша» — Михайлов был на выставке с дочерью Маргаритой — «поймет и будет счастлива, когда войдет в зал, расположенный в голове Ильича, а самолеты будут летать ниже, будет даже смонтирована площадка на руке».